познание действий сердечных. Когда человек примет что-либо божественное, то в сердце радуется, а когда дьявольское, то смущается. Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует еще другого со стороны убеждения в том, точно ли сие от Господа, но самым тем действием убеждается, что оно небесное, ибо ощущает в себе плоды духовные, любы, радость, мир и прочее. Напротив же, хотя бы дьявол преобразился и в ангела света, или представлял мысли благовидные, однако сердце все чувствует какую-то неясность и волнение в мыслях, что, объясняя, святой Макарий Египетский говорит, хотя бы сатана и светлые видения представлял благаго обаче действия, подать отнюдь невозможно, через что и известный знак его дел бывает. Итак, из сих разнообразных действий сердечных может человек познать, что есть божественное и что дьявольское, как о сем пишет святой Григорий Синаит. От действия уба возможности познатия воссиявый свет в душе твоей, Божий ли есть или сатанин?